Мираж номер 18. Успех. Успех – это то, что удалось сделать. Way wrong answer. Это неправильный подход. This final mirage is very similar to the one we talked about earlier regarding experience. Этот последний мираж очень напоминает мираж, касающийся опыта. Our success is limited. Наш успех – понятие тоже довольно ограниченное. Just like the experience, it has an expiration date. Точно так же, как и опыт, у которого есть срок годности. And success is never based on what we've done. И успех никогда не основывается на достижениях прошлого. But it's based on what we hope we can do. Он основывается на том, что мы планируем сделать. One of the biggest problems for most organizations that have achieved success. Одна из самых серьезных проблем, с которой сталкиваются компании, уже достигшие успеха. Is they start to believe it. В том, что они сами начинают в него верить. Now, to a point, there's nothing wrong with that. Безусловно, нет ничего плохого в здоровой доле гордости собой. That motivates employees. Это мотивирует сотрудников. Yeah, I know they can't be motivated, but anyway. Да, я понимаю, что говорил, что их нельзя мотивировать, но тем не менее. Makes everybody to feel more positive about the company. Это помогает всем ощущать себя более позитивно в отношении компании. Heck, success can even get our customers excited and cause them to buy more product from us. Наш успех может даже заразить клиентов и побудить их покупать больше. But when our success goes beyond success into the realm of negative pride, но когда наш успех превращается в гордыню, and some idea that we're really, really cool, появляется идея нашей безмерной крутизны, we're on very dangerous ground. Вы выходите на очень опасную позицию. Because we're gonna start screwing up. Потому что вы выходите на минное поле. And if you want to avoid screwing up, и если вы хотите избежать возможных ошибок, remember this. Помните вот что. Success is something that we can achieve every day. Успех – это то, чего нужно достигать каждый день. But it's something we lose when we go to sleep. Потому что когда мы начинаем почивать на лаврах, мы его теряем. Now, to me, this is the great excitement and the great joy about being a manager. Для меня это главная радость в работе руководителя. When I wake up every morning, когда я просыпаюсь каждое утро, I have an opportunity. У меня есть возможность to earn my success again. Снова и снова добиться успеха. To me, that's a challenge. И мне кажется, что это положительный вызов. To me, that's fun. Мне это нравится. And it's also exciting too. Потому что это интересно. Because every day I have to reconsider everything I did the day before. Потому что каждый день мне нужно пересматривать все, что я делал вчера. And I guess at the heart of all of our mirages. И я думаю, что в сердце каждого из этих миражей. That's the real message I'm trying to share with you. Лежит именно та мысль, которую я пытаюсь донести. In all the mirages we've talked about, there are elements of truth. Во всех миражах, о которых мы говорили, есть и элемент правды. But remember this. Но помните вот что. Things change. Все постоянно меняется. And if we're staying fresh every day. И если мы обновляемся вместе с этим каждый день. If we're learning and growing all the time. Если мы постоянно растем и узнаем что-то новое. We're gonna have the strength and the energy. У нас будут силы и энергия. And that exposure I was talking about before. И расширенный кругозор, о котором я говорил раньше. To avoid drinking the sand. И благодаря им мы перестанем пить песок. And enjoy the real oasis in the desert. И будем наслаждаться настоящим оазисом в пустыне.